Глава 191. Моя территория. Часть 1. Очевидно, что это было не полное состояние магических роботов. На самом деле, они не были похожи на то, как их описывали в записях, с их собственным интеллектом. Они были только машинами, которые использовали магические заклинания, металл и другие в идеальном сочетании, чтобы сформировать магическую машину. Через полмесяца, группа, наконец, прибыла в город Рассвета. Когда Суа Цзя посмотрел на него, у него отвисла челюсть. Это город Рассвета? Город Рассвета был городом из-за его городских стен. Тем не менее, эти стены охраняли только снаружи, а не внутри. Внутренние стены были только 2 метра в высоту. Здания в пределах города тоже были низкими и ветхими, и выглядел так, будто они разрушатся в любую минуту. Город Рассвета также назывался Фортом Рассвета, и был построен в ущелье в форме. Линия на вершине была единственным общественным путем, который приводил к области. Были 2 высокие горы с обеих сторон, а форт Рассвета был построен в долине между ними. После входа в город, который принадлежал ему, Суа Цзя хотелось плакать. Хотя область была очень большой, все здания разрушались. Дорога была вымощена известняком, но загрязнена. Исходя из этого, можно было видеть, что управление здесь было неупорядоченным. Суа Цзя даже не подозревал, что улицы здесь никогда не очищали. В городе было довольно много людей, но все они были безжизненны. Когда они увидели Суа Цзя и его группу, они смотрели на них мертвыми, деревянными взглядами. Видя, что их оборванные лохмотья и измученные лица, Суа Цзя начал подозревать, что он вступил в лагерь беженцев. Тем не менее, был и другой момент. Со внешней стороны долины были крепкие, 2-этажные стены, которые казались совершенно новыми. Это было обязательно, если бы город не был должным образом защищен, туда бы легко проникали люди из других стран. Разве это не позволило бы врагам свободно входить и выходить? Но Суа Цзя сморщил лоб в неудовлетворенности при виде новых 5-метровых стен. Хотя эти городские стены были очень хорошими, они могут блокировать только обычных людей. Они были слишком слабы, чтобы препятствовать мощному воину. Если мощный воин хотел войти, это было бы столь же легко, как ходьба по ровной местности. Суа Цзя покачал головой. Их группа шла по мутной и грязной дороге, прямо в особняк городского лорда. Что на самом деле выходило за рамки ожиданий Суа Цзя, так это то, что такой захудалый город имел такой особняк. Город Рассвета был городом среднего размера, который мог легко вместить 200 тысяч человек. Его площадь была чрезвычайно велика. Особняк лорда был построен на вершине холма, вдали от городских стен. Самым шокирующим было то, что вокруг особняка тоже были стены, высотой 5 метров. Они были полностью сделаны из известняка и несравненно крепкими. На этих стенах даже были солдаты, делающие обход. Районы вокруг холмов были выкопаны, чтобы сформировать глубокий ров. Можно было войти в особняк городского лорда только через единственный подвесной мост. Если бы они хотели пересечь реку, они, безусловно, были бы расстреляны солдатами на стене. Стоя за пределами особняка, Суа Цзя вздохнул с восхищением. Даже особняк лорда города священного света не был столь экстравагантен. Если сравнивать грязный, захудалый город снаружи, потом оглянуться на шикарный особняк, разница была как между небом и землей. Один из солдат крикнул с вершины окружающих стен: «Что вы, ребята, делаете? Уходите?» Суа Цзя улыбнулся и крикнул в ответ: «Я, виконт Суа Цзя, и я пришел, чтобы получить город Рассвета. Немедленно сообщите об этом лорду города, чтобы он вышел и встретился со мной». Солдат на стене замер на некоторое время, затем быстро вырвал листок бумаги из кармана и прочел его. Он осмотрел Суа Цзя и поморщился. «Тогда ждите здесь, я позову лорда». Солдат быстро покинул стену. Спустя некоторое время он вернулся с толстяком, который шел на стену с бледным лицом. У толстяка был холодный взгляд на лице, когда он сказал тихим голосом: «Добро пожаловать в город Рассвета, виконт Суа Цзя. Передача города уже завершена. Все находятся в особняке позади вас, вам нужно лишь прийти и взять это. Я чувствую себя нехорошо, поэтому я не буду сопровождать вас». Толстяк повернулся, чтобы уйти, его фигура быстро исчезла где-то за стенами. Эх, Суа Цзя ошарашенно смотрел на пустые стены, не совсем понимая, что только что произошло. Согласно картинке, которую император дал ему, разве не это особняк городского лорда? Как же он, кто в настоящее время является владельцем этой территории, не мог войти? Суэ Цзя повернулся и посмотрел на здание позади него. Из его интерпретации слов толстяка, особняк городского лорда должен быть прямо позади него. Но как же он не заметил это место? Когда Суэ Цзя увидел его, он повернулся обратно. Было бы лучше, если бы он не видел его вообще. Суэ Цзя почувствовал гнев. Это было слишком нагло. Позади Суэ Цзя была низкая, сломанная, деревянная хижина. Она склонилась вниз под углом 60 градусов, и это выглядело так, будто она собиралась разрушиться в любой момент. На перемычке двери было три неясных слова, написанные чем-то вроде древесного угля. Особняк лорда города. Видя эти три слова, которые явно были написаны совсем недавно, Суэ Цзя мрачно хихикнул. Он знал, что противоположная сторона определенно запугивает его. Так как он все еще был похож на ребенка, другая сторона не боялась его. Тем не менее, разве так просто запугать Суэ Цзя? Даже император не осмелился оставаться ему должным, не говоря уже о других. Суэ Цзя безмолвно распахнул деревянную лачугу, входя в так называемый особняк лорда города. Суэ Цзя знал, что противоположная сторона хотела захватить оригинальный особняк силой. В конце концов, хотя карта отмечала особняк, он был просто обозначен кругом. Таким образом, можно сказать, что особняком было и роскошное здание напротив, и ветхая хижина. Оба были в пределах нарисованной области. Когда он открыл дверь в эту деревянную хижину, он увидел совершенно пустое маленькое пространство. В комнате было темно и сыро, а пол еще не высох. Одним шагом можно было утонуть на 5 сантиметров. К тому же грязь на полу источала чрезвычайно неприятный запах, до тошноты. Суэ Цзя проглотил свой дискомфорт с большим трудом и подошел к деревянному столу. Он взял стопку документов и внимательно изучил их. В городе Рассвета в общей сложности 20 тысяч зданий, 2 армейских лагеря и нет постоянных жителей. Весь город был, это просто форт. Те, кто жил здесь, были солдатами. Среди них было 100 тысяч солдат-рабов и 10 тысяч из постоянной армии. Хотя военная сила не была такой великой, этого было более чем достаточно, чтобы защитить город Рассвета. В конце концов, городские стены с внешней стороны долины были длиной всего 100 метров. 10 тысяч плюс 100 тысяч солдат было более чем достаточно. Если стратегическое значение этого места не было столь высоко, даже 1000 элитных войск уже было бы достаточно. После тщательного изучения документов на столе, Суэ Цзя был потрясен, обнаружив, что на балансе осталось всего 213 золотых и 100 мешков с припасами армии. Помимо оружия, которое имели 10 тысяч солдат империи, было только 17 сломанных боеприпасов. У 100 тысяч солдат-рабов было только 17 сломанных боеприпасов. Они даже не имели броню. Суэ Цзя гневно пнул стол перед ним. Это было издевательство. Другая сторона действительно смотрела на Суэ Цзя свысока. Увидев выражение лица Суэ Цзя, а также окружающую обстановку, ангельские фениксы тоже понял ситуацию. В конце концов, это даже идиот поймет. В течение прошлого года они видели столько сцен. Они беспрепятственно передвигались по всей земле Золотого Треугольника и даже заставили Великий Тройной Союз отступить. Их сила и влияние были несравненны. Теперь, когда они неожиданно столкнулись с таким унижением, они лопались от злости. Ангельские фениксы, воины огненного ветра, из-за их атрибутов, их гнев был коротким и взрывоопасным, и, таким образом, легко воспламенялся. Теперь, когда над ними явно издевались, их глаза покраснели от ярости, они были готовы броситься скрутить головы соперникам. Тем не менее, все знали, что Суэ Цзя был здесь хозяином. Неважно, что они чувствовали, они должны были следовать намерениям Суэ Цзя. 38 девочек смотрели на Суэ Цзя и ожидали его указаний. Все девушки наблюдали, как Суэ Цзя вышел из деревянной лачуги. Они последовали за ним. Интересно, что именно он будет делать дальше. Видя, что все вышли, Суэ Цзя резко развернулся и дважды пнул деревянные колонны по обе стороны от двери. Разлетелись куски дерева, вся деревянная хижина издала слабый, болезненный стон, прежде чем с треском рухнуть. Со зловещей улыбкой, Суэ Цзя яростно махнул рукой и крикнул сердито. «Проклятие, они осмелились задирать меня только потому, что я молод. Давайте отомстим им». Суэ Цзя пошел в сторону роскошного особняка напротив. В то же время, 36 ангельских фениксов, а также Айми и Айла бросились следом с возбужденными выражениями лиц. Суэ Цзя встал перед стенами и с возмущением крикнул. «Немедленно позовите сюда лорда города. Мне нужно с ним поговорить». Солдат презрительно посмотрел на Суа Цзя и сказал: «Сожалеем, виконт Суа Цзя. Наш господин уже сказал, что он больше не лорд города, поэтому он больше не несет ответственности за любые вопросы здесь. Кроме того, он чувствует себя неважно. Таким образом, он не выйдет встретиться с вами». Суа Цзя стиснул зубы. Несмотря на то, что слова солдата были очень уважительны, холодный и насмешливый тон явно высмеивал Суа Цзя. Солдату было все равно на виконта Суа Цзя. Суа Цзя сделал глубокий вдох и закричал: «Я здесь хозяин, это моя территория. До тех пор, пока я на своей собственной земле, каждый человек должен слушать меня. Меня не волнует, как себя чувствует ваш предыдущий хозяин. Если он не выйдет, чтобы встретиться со мной в течение 5 минут, то не обессудьте за мои действия». Суа Цзя скрестил руки на груди так, как будто он ждал чего-то интересного. Глава 192. Моя территория, часть 2. В особняке лорда города толстяк в настоящее время обнимал свою прелестную жену, поедая сладкие плоды. Когда он услышал Суа Цзя, его губы изогнулись в презрении, и он сказал: «Это маленькое отродье посмело вырывать еду из пасти тигра. В этом месте высокие горы, и оно находится далеко от императора. Я не буду мириться с его чепухой». Толстяк повернулся и рявкнул: «Собери моих генералов. Если противоположная сторона попытается сюда проникнуть, выбросите их. Но будьте осторожны, чтобы их не убить. Это отродье виконт, в конце концов. Если он умрет здесь, я не смогу это объяснить». «Да, сэр», — ответил на команду уважительный голос. Толстяк схватил кусок и хищно сунул его в рот, затем презрительно сказал: «Это место — моя территория. Кому какое дело, что император даровал кому-то титул лорда города? Это ничего не меняет. Я управлял этим местом 40 лет. Никто не может вырывать у меня мою семейную собственность. Никто». Время медленно шло. Наконец, прошло 5 минут. Однако, когда Суа Цзя посмотрел на стены, несколько солдат по-прежнему лениво патрулировали, полностью игнорируя присутствие Суа Цзя. «Хорошо, очень хорошо. Даже лучше». Насмотревшись подлых действий, гнев Суа Цзя вырвался наружу. Он резко махнул рукой и взревел: «Так как они нас спровоцировали, то нет никакой необходимости сдерживаться. Освободите свой гнев. Не беспокойтесь за мою репутацию. У меня только одна просьба. Захватите толстяка живым». Услышав слова Суа Цзя, фениксы, которые так долго сдерживались, раскрыли свои плащи. Они вскочили быстрее молнии, и 36 красно-золотых фигур мгновенно бросились к стене. Пройдя через такой длительный период напряженной подготовки, эти фениксы больше не были в начинающем состоянии. После огромного опыта, они уже выросли. Хотя был еще долгий путь, прежде чем они полностью созреют, было ясно, что обычные солдаты им не соперники. Сверкнуло 36 золотых огней, солдаты на стенах падали на землю один за другим, прежде чем они поняли, что случилось. Капли свежей крови текли из шеи, разбрызгиваясь в разные стороны. На самом деле, приказ Суа Цзя был совершенно ясен, но эти ребята осмелились действовать так безрассудно. Таким образом, не было особого смысла в сохранении их живыми. Вырвать сорняки с корнями означало, что не будет никакого милосердия. Так как выбрали стать врагами, то они должны были быть обезглавлены и уничтожены. Вскоре, шестикрылые фениксы быстро убрали свои аметисты и приземлились на небольшой площади за пределами особняка городского лорда. В то же время, десятки фигур, почувствовав неладное, выскочили наружу. Они обнажили оружие и столкнулись с фениксами, спустившимися с небес. «Чего вы ждете? Избавьтесь от них, я войду первым». Тело Суа Цзя мелькнуло в воздухе, мимо толпы над ними, он запрыгнул в окно, чтобы войти в особняк. Видя это, группа воинов, блокирующих дверь, почувствовала тревогу. Будучи в состоянии легко преодолевать стены, а затем взлететь, это была сила, которая намного превзошла их знания. Они знали, что это был враг, которому они не смогут помешать. Это не означало, что не было сильных воинов, кроме ангельских фениксов. Тем не менее, как могла реальная сила появиться в этом отдаленном и пустынном месте? Золотой треугольник был больше похож на район, где они могли появиться. При повторных истреблениях, которые совершили фениксы за последние 10 месяцев, они сталкивались со многими экспертами. Но с защитной одеждой шестикрылых фениксов и 4 зельями никто не мог им навредить. Можно сказать, что существует бесчисленное количество людей, которые имели силу во много раз больше, чем у них. Однако ангельские фениксы носили нерушимые доспехи, и когда получали ранения, они излечивали себя зельями жизни. Более того, их духовная, магическая и физическая силы никогда не истощались. Это была самая трудная часть. Если бы они избавились от одежды и всех зелий, число людей, которые могли бы победить их в одиночку на золотом треугольнике, равнялось бы, по меньшей мере, 10 тысячам. Те, которые могли бы мгновенно убить их, было бы более 1000. Но на самом деле, никто не мог им ничего сделать. В золотом треугольнике у них не было равных. Все указывало на то, что тактика Суа Цзя была точна. Как могли обычные люди бороться против эффектов набора полулегендарной экипировки? Если у одного была экипировка легендарного ранга, он был бы самым мощным существом в мире. В этом мире только 7 лучших воинов использовали завершенную легендарную экипировку, и эти люди изначально были неуязвимы и без нее. На данный момент шестикрылые фениксы не обязательно смогут победить всех противников, но их соперникам будет очень трудно добиться победы, а если девушки не смогут выиграть, они смогут убежать. С помощью 4 зелий, фениксы всегда смогут убежать, или даже измотать и истощить противника, прежде чем убить. Именно по этой причине отступил Великий Тройной Союз. Видя, как десятки воинов блокируют им путь, фениксы не стали тратить время на разговоры и вынули аметисты. После накопления энергии, вспыхнули огни, десятки жизней были мгновенно отняты. С другой стороны, Суа Цзя бежал через зал. В следующий момент он был шокирован, узнав, что он был в ловушке из более чем 30 воинов. Они пришли со всех сторон и окружили его. Когда он осмотрелся, он увидел, как толстяк сидит за столом с саркастической улыбкой на лице. Ложа в рот фрукты, он лениво махнул рукой. После этого из окружающих окон неожиданно выстрелили сотни острых стрел. Все они были направлены на Суа Цзя. Столкнувшись с таким нападением, Суа Цзя не смел тратить время. Он быстро вынул пространственный щит, затем активировал щит водного бога. Суа Цзя знал, что он столкнулся не просто со стрелами, а с близкими атаками около 30 воинов. Как и следовало ожидать, ситуация пошла именно так, как предсказывал Суа Цзя. По мере того, как стрелы врезались в щит, окружающие воины подняли свое оружие и рванули на Суа Цзя. В то же время, вторая волна стрел уже выстрелила. Глава 193. Отвоевание рассвета. Часть 1. Суа Цзя знал, что он сейчас находится в очень опасном положении. Он должен был быстро закончить бой. В противном случае, как только его окружат, вместе со стрельбой из-за пределов, даже щит водного бога не сможет продержаться так долго. Хотя этот щит смог блокировать 15 ударов Дамэй, Суа Цзя в настоящее время окружен 30 воинами. Кроме того, вдали было более сотни лучников. Такая подавляющая атака может рассеять щит водного бога за пару секунд. Пространственный щит также имел 10-минутный период для восстановления. Другими словами, если Суа Цзя не закончит бой, он потеряет свою защиту и должен будет пойти против 130 врагов в беззащитном состоянии. 100% шанс его смерти. Столкнувшись с потоком в 20-30 воинов, Суа Цзя резко топнул правой ногой. Раздался глухой звук, мгновенно активировалась алмазная атака. Было видно, что эти ребята были совсем не слабыми. По крайней мере, они не были обычными солдатами. Они падали на землю один за другим, ледяные слои вокруг их тел разбивались. Тем не менее, их тела оставались совершенно нетронутыми. Только их действия немного замедлились, что было обусловлено эффектом замерзания. Видя это, Суа Цзя нахмурился. Сначала он думал, что алмазная атака порежет их на куски. Тем не менее, он не предполагал, что у них такое количество сил, что эта атака лишь оказала на них замораживающее воздействие. Она не нанесла значительного ущерба. Суа Цзя не мешкал. Он протянул руки и выпустил 9-метрового, толщиной с руку, поток льда. Правой рукой он схватил хвост потока и яростным взмахом руки поток льда развернулся в воздухе. Это заставило воинов, пытающихся приблизиться к нему, отступить и выпустить стрелы. Тем не менее, ледяной поток Суа Цзя не имел полной защиты. Несколько десятков острых стрел прошли сквозь щели в потоке со льдом и ударили щит водного бога. Получив эту атаку, сила щита мгновенно снизилась, почти рассеялась. Суа Цзя тихо выругался и контролировал ледяной поток одной рукой. Он резко дернул левой рукой, вызывая водяной вихрь. Под воздействием оборотного замороженного газа он сгустился в ледяную стену, надежно защищая Суа Цзя. На данный момент это было весьма эффективно против стрел, хотя это, вероятно, не будет препятствовать воинам. Его правая рука управляла ледяным потоком, а левая была вытянута. В следующий момент выстрелила острая ледяная стрела. Она пронзила горло воина, а затем попал в плечо другого воина сзади, убив одного и ранив другого. В то же время, ледяной поток ударил одного из воинов. Суэ Цзя мгновенно активировал замораживающее прикосновение, успешно заморозив своего противника в кубик льда. Когда ледяной поток ударил еще раз, он разрушил кубик льда, заполняя воздух фрагментами тела. Тем не менее, обстоятельства для Суэ Цзя не изменились в лучшую сторону. Общее количество воинов в комнате уменьшилось ненамного, а скрытые лучники снаружи все еще стреляли в него. Именно в этот момент Суэ Цзя, наконец, понял, что неважно, насколько силен человек, он все равно будет крошечным и незначительным перед лицом коллективной команды. Несмотря на то, что он прилагал все свои усилия, он все еще был окружен опасностями. Один человек против более чем сотни был совершенно иной концепцией, чем бой один на один. Суэ Цзя должен был идти не только против атак, но вопрос стоял и в защите. Суэ Цзя не в силах уклоняться, и мог только активно блокировать атаки. Кроме того, с точки зрения атак, Суэ Цзя не мог целиться во всех одновременно. По крайней мере, он не мог сейчас. Даже если ему удастся, сила атаки Суэ Цзя в конечном итоге снизится, так как она распределится между растущим числом врагов. С магией также. Чем больше дальность атаки, тем меньше разрушительная сила. С другой стороны, сконцентрированная атака на одной цели была мощнее всего. Одновременно атаковать 10 человек означало, что вся сила должна равномерно разделиться на 10. С точки зрения защиты, никто не мог просто бороться против одной атаки. Скорее всего, придется столкнуться с 10 или сотней. Блокировать всех невозможно, а не допустить ни одной атаки всех 100 человек эквивалентно одному человеку, атакующему 100 раз. Это уменьшит энергию щита и даже уничтожит его. Даже магистр не сможет справиться с градом стрел от 10 тысяч человек. Даже если кто-то не имел себе равных в сражении один на один, он не мог противостоять армии в 10 тысяч человек. Даже если армия остановится и позволит на каждого напасть, боевая ци человека закончится еще до победы. Физическая и духовная силы тоже иссякнут. В этом смысле, это было невыполнимой задачей. С командой должна сражаться команда, а не один человек. Суэ Цзя не смели выставлять на показ свою силу. Правильный человек должен знать, когда отступить. Суэ Цзя сделал глубокий вдох, готовый отступить. Но в следующий момент окна разбились. В этот самый критический момент, ангельские фениксы, наконец, пришли к нему на помощь. Задолго до того, как они вошли, они закончили накапливать свою энергию. Как только они вошли, сверкнуло 36 красно-золотых огней, и все воины пострадали от атак. Они поспешно использовали свое оружие, чтобы разрубить сумасшедшие атаки тысячи перьев, но массивный импульс откинул их назад. Суэ Цзя выдохнул. У фениксов была защитная одежда, полностью невосприимчивая к силе лучников. Им угрожали только нападения с тупым оружием, а также атака оружием дальнего боя. Такие вещи, как луки, были оружием, которые они никогда даже не пытались блокировать или уклониться. Для них дождь из стрел не сильно отличался от естественного дождя. Несмотря на то, что тысяча перьев не убила врагов мгновенно, ангельские фениксы не были очень удивлены. В конце концов, там было много экспертов. Если тысяча перьев не была эффективной, то они вступят в ближний бой. Шестикрылые фениксы всегда были сильны в ближнем бою. Раздался свист, фениксы раскрыли свои плащи и кинулись на воинов. Стряхнув пыль с тела, Суэ Цзя проверил щит водного бога и ощутил, как его энергия быстро восстанавливалась. Суэ Цзя улыбнулся толстяку напротив него и направился к нему. Теперь никто ему не помешает. Этот чертов жердяй спровоцировал его и заслуживает таких последствий. Видя, что его воины в невыгодном положении, толстяка охватила паника. Поскольку он увидел мощь Суэ Цзя, он был и в ужасе, когда Суэ Цзя со зловещей улыбкой двинулся к нему. Указав на Суэ Цзя, он приказал: «Лучники, слушайте мою команду, сосредоточьте огневую мощь на этом мальчишке и стреляйте». После приказа толстяка, их темных мест, окружающих стены, сразу вылетел еще один залп стрел. Тем не менее, количество стрел резко уменьшилось. Лучники перед окнами уже были убиты фениксами. Таким образом, осталось около 50 лучников. Хотя их было 50, Залп из 50 стрел имел разрушительную силу. Тем не менее, фениксы уже прибыли. Без какой-либо необходимости в приказе Суа Цзя, они автоматически прыгнули вперед и заставили все стрелы упасть на землю. Затем они бросили заряженные аметисты в сторону темных мест. Удар эхом прокатился по комнате, и лучники, скрывающиеся в темноте, были взорваны. У них оторвало руки и ноги, а их внутренности были наружу. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что они были мертвы. Суа Цзя даже не оглянулся. Он верил в фениксов, своих товарищей. Пока они здесь, Суа Цзя в опасности. Он глубоко верил, что они помогут ему блокировать все атаки. Кроме того, они еще ни разу не разочаровали его. Толстяк онемел от страха, когда Суа Цзя остановился в 10 метрах от него. Суа Цзя холодно посмотрел на него и сказал: «Вы не должны были провоцировать меня, ты слишком глупы». Глава 194. Отвоевание рассвета, часть 2. Увидев эту сцену, толстяк был ошеломлен. Он был обычным человеком, который не знал никаких боевых приемов. Он был просто чиновником в империи. Если его подчиненные не могли его больше защитить, даже обычный человек мог бы побить его, не говоря уже об экспертах, типа Суа Цзя. Позади Суа Цзя, 36 воинов огненного ветра закончили убивать врагов. Никого не осталось. Воздух был пропитан тошнотворным запахом крови. На самом деле, если бы они участвовали в бою один на один, парни, которые умерли, вероятно, не были бы такими слабыми. По крайней мере, они могли бы бороться более 10 минут. Однако командная работа шестикрылых фениксов и взаимное понимание друг друга были несопоставимы. Хотя их численность была примерно одинаковой, каждый из их противников чувствовал, будто он идет против шестерых противников. Такой уровень связи девушки сформировали, воспитываясь вместе с 5-6 лет. Теперь они были вместе уже лет 16. Им даже не нужно было разговаривать друг с другом, или даже переглядываться. Они знали, что сделают их товарищи, подсознательно. Ангельские фениксы часто внезапно оставляли своих противников и прилагали все свои силы, чтобы напасть на другого врага. В этот момент, еще 5 компаньонов делали то же самое. Таким образом, разворачивался бой один на шестерых. После того, как им удавалось убить этого человека, они использовать скорость, чтобы отпрыгнуть назад и продолжить борьбу против своего противника, ожидая следующего шанса, чтобы снова атаковать вместе. Ангельские фениксы подошли сзади Суа Цзя и яростно уставились на жердяя. Каждая пыталась угадать, что именно Суа Цзя планировал сделать с ним. После краткого периода молчания, Суа Цзя махнул рукой и сказал: «Идите расчистите тут все, убейте всех снаружи». «Нет», — услышав приказ Суа Цзя, толстяк, наконец, не смог это выносить. Он упал со стула. Паническим голосом он сказал: «Виконт Суа Цзя, почтенный человек, у вас так много силы. Я прошу вас быть великодушным. Я отдам вам все, все имущество. Я надеюсь, вы пощадите мою семью». Суа Цзя нахмурился, прежде чем твердо ответить: «Хорошо, немедленно, свяжите всех людей в особняке. Никто не должен уйти». Фигуры 36 шестикрылых фениксов блеснули, быстро исчезали из зала и бросились в разные части здания. Суа Цзя верил в них, верил, что никто от них не сбежит. После того, как фениксы ушли, внимание Суа Цзя снова вернулось к толстяку. Он холодно сказал: «Не говорите, что я не давал вам выбора. Сейчас я хочу, чтобы вы немедленно передали все, чего я заслуживаю. В противном случае, я гарантирую, что ваша семья погибнет». Видя злое выражение лица Суа Цзя, толстяк был в ужасе. Он кивнул и ответил: «Я все отдам, все отдам, все отдам». Жердяй поспешно обернулся, отдавая Суа Цзя большую книгу записи из шкафа в темном углу. Суа Цзя тщательно пролистал ее. Там было 100 тысяч армейских припасов, 300 тысяч наборов оружия, 140 миллионов золотых и особняк городского лорда. Суа Цзя холодно закрыл книгу. Он знал, что это не все. Похоже, этот толстяк все еще пытался воспользоваться его молодым возрастом и хотел его обмануть. Он действительно заслуживает того, чтобы умереть. Суа Цзя яростно сказал: «Жердяй, кажется, ты держишь меня за дурака, из-за моего возраста. Ты хорошо подумал, уверен, что это все». «Ну нет, ничего». Ударив рукой по столу, Суа Цзя сердито крикнул: «Все еще лжешь мне? Позволь спросить, это место на границе. А как же подарки от других предпринимателей? Где иностранные сокровища? Кроме того, расположение этого места особенное, Как может быть всего 100 миллионов золотых? Суа Цзя горько сплюнул. Кроме того, здесь огромная военная сила, с большим количеством экспертов под твоим командованием. Как это возможно, что ты не рискнул ограбить других? За столько лет ты накопил всего лишь это? Ты действительно думаешь, что я просто ребенок? Лицо толстяка побледнело. На самом деле, он уже давно решил сделать это. Он подготовился к этой ситуации, и создали поддельную книгу записей, чтобы попытаться запутать Суа Цзя. Тем не менее, он не предполагал, что паршивец будет настолько умен. Снаружи раздались звуки. В следующее мгновение более 100 мужчин и женщин, старых и молодых, появились в сопровождении фениксов. Бросив книгу на стол, Суа Цзя посмотрел на толпу. Там оказалось больше 30 молодых женщин. У каждой из них были безграничные любовные чувства в глазах. Было ясно, что это маленькие жены толстяка. Суа Цзя быстро определил, что только ювелирные изделия на них в общей сумме составляли более 100 миллионов. Очевидно, толстяк обманывает его. Суа Цзя вдруг обернулся, чтобы посмотреть на толстяка, и яростно сказал: «Хорошо, есть что еще сказать. Я был достаточно великодушен. Позволь мне предупредить тебя, лучше бы тебе ухватить за эту возможность». Выражение лица толстяка изменилось, он отчаянно полез в карман, чтобы вытащить золотую книгу записей. Он неохотно поставил ее перед Суа Цзя. «Хэмэмэм». Суа Цзя холодно хмыкнул и протянул руку, чтобы взять книгу записей, затем он внимательно ее прочитал. Там было 10 чехлов с ювелирными изделиями, 180 миллионов золотых и 10 тысяч наборов брони и оружия высшего ранга. Видя это, руки Суа Цзя затряслись. Он глубоко вздохнул и швырнул книгу в лицо толстяка и взревел: «Ты неисправим. Ты снова посмел меня обмануть. Ладно, так как тебе наплевать на других, так тому и быть. Девушки, вытащите 10 человек и обезглавьте их», — сердито приказал Суа Цзя. Услышав это, 10 из 36 шестикрылых фениксов быстро вытащили несколько женщин и детей и разместили свои военные клинки у их горла. «Подождите», — испуганно крикнул толстяк и посмотрел на Суа Цзя. «Я не понимаю, я же отдал вам все». Суа Цзя холодно сказал: «Действительно ли ты отдал все? Тогда позволь спросить, ты живешь здесь уже 40 лет. Как случилось, что у тебя нет ни одной магической экипировки?» Услышав это, толстяк побелел. Он беспомощно посмотрел на Суа Цзя, покачал головой и сказал: «Верите вы мне или нет, моя магическая экипировка была отдана моей дочери. Здесь мне нечего отдать. Если я прячу от вас еще что-то, убейте меня, да?» Суа Цзя недоверчиво посмотрел на толстяка. Он не верил, что этот человек на самом деле все отдал, только не с его зловещей хитростью. Поразмыслив немного, Суа Цзя сказал: «Хорошо, тогда объясните, где высокопоставленные военные офицеры и их обмундирование? Почему я не вижу их в этой книге записей?» «Ну», — толстяк с болезненным и горьким выражением на лице произнес, — «вы уже видели их, они здесь, в этой комнате. Они были убиты вами и вашими подчиненными». «Что?» Суа Цзя в шоке повернулся и посмотрел на трупы, замусорившие зал. В конце концов, он понял, почему те парни были настолько сильны. Они были высокопоставленными военными офицерами. Глава 195. Глядя на других свысока. Часть 1. Суа Цзя понимающе кивнул. Теперь он на 80% был уверен в словах толстяка. Он оглянулся на трупы на земле и беспомощно обернулся. Когда он хотел сказать что-то еще, он вдруг почувствовал, как торжествующий и коварный блеск сверкнул в глазах толстяка. Суа Цзя внезапно проглотил свои слова и хорошенько подумал: должна же быть какая-то лазейка. Если толстяк что-то скрывает, должен быть какой-то изъян. Но что именно это за лазейка? Есть. Он вдруг вспомнил ответ. Он покачал головой и сказал: толстяк, не говори, что я не давал тебе шанс. Сам виноват, что не воспользовался им, так что теперь не вини меня. Видя, что Суа Цзя собирается отдать приказ своим подчиненным, толстяк с тревогой крикнул: подождите, вы не можете просто сказать, что я прячу от вас что-то без каких-либо оснований. Я действительно отдал вам все. Презрительно усмехнувшись, Суа Цзя холодно сказал: в самом деле, тогда позволь мне спросить тебя, почему у тебя нет списка имущества? Кроме того, почему у тебя нет других мест для сокрытия сокровищ? Не говори мне, что все твое богатство было помещено в казну. Никогда не поверю. Лицо толстяка изменилось. Суа Цзя был слишком хитер. Кроме того, он получил приказ из столицы слишком поздно. У него было недостаточно времени, чтобы приготовить много уловок. Убейте их. Встретив молчание жердяя, Суа Цзя стиснул зубы и отдал приказ. Услышав это, 10 ангельских фениксов схватили военные клинки. Когда они собрались действовать, раздался тонкий голос. «Стойте!» Вслед за этим криком, ярко-желтая фигура грациозно приземлилась перед всеми. Когда Суа Цзя уставился на желтую фигуру, он испытал знакомое чувство, но его воспоминания были слишком туманны, чтобы вспомнить, где он видел эту девушку раньше. При ближайшем рассмотрении, девушка была одета в золотую мантию мага, с таким же золотым посохом в руке. Она была неописуемой красоты, которая проникла глубоко в сердце. Что особенно восхитило Суа Цзя, это то, что каждое ее действие было исключительно изящным, и она не показывала никаких признаков спешки. Даже в такой ситуации, она была спокойной и деликатной, ни один обычный человек не смог бы такого достичь. «Моя дочь, почему ты здесь? Уходи, здесь опасно». Когда толстяк вдруг увидел девушку, он сначала был рад, но вскоре страх заменил его. Услышав это, след тепла проскользнул во взгляде девушки, когда она улыбнулась ему. Ее нежный голос сказал: «Отец, что происходит? Почему они здесь?» Когда она заговорила, она повернулась к Суа Цзя и сказала: «Студент Суа Цзя, почему ты в моем доме? Зачем так обращаться с моей семьей? Мы как-то тебя оскорбили, эх». Услышав, как девушка произносит его имя, Суа Цзя в шоке открыл рот. У него не было никакого понятия, откуда она знала его имя. «Анянь, почему ты так быстро бежала? Я почти потерял тебя». Пока Суа Цзя обдумывал ситуацию, нетерпеливый окрик раздался со стороны стен. В следующий момент пламенно-красная фигура перепрыгнул через стены и приземлилась перед ними. Суа Цзя посмотрел на эту фигуру и стиснул зубы от ярости. Это тот самый ублюдок. Суа Цзя не мог себе представить, что он встретит его здесь. Девушка вдруг нахмурила свои красивые брови и резко сказала: «Студент Кас, пожалуйста, не называй меня так. Только мои родственники могут называть меня так. Мы всего лишь из одной школы. Пожалуйста, вели себя достойно». Хихи. Услышав ее слова, красная фигура неловко почесал голову с глупой улыбкой на лице. Он не заметил враждебное окружение вокруг него. «Ой, молодой господин Кас пришел, какой редкий гость». Увидев красную фигуру, радостно вскрикнул толстяк. Услышав его слова, глаза Каса загорелись. Он почтительно сказал: «Я, Кас, приветствую лорда». Лицо Каса внезапно побледнело, когда он посмотрел на Суа Цзя. После минуты молчания, Кас громко рассмеялся и сказал: «Ты, маленький негодяй, почему ты здесь? Может быть, я молобил тебя? Тогда сейчас исправим». Услышав слова Каса, шестикрылые фениксы резко вдохнули. Они знали, что на протяжении всей жизни Суа Цзя, он был его единожды. И этот один раз был из-за них. Таким образом, они дежурили перед входом в школе, чтобы найти этого ублюдка. Но они не представляли себе, что он покажется. Кас продолжил: «Сопляк, может быть, я и боялся тебя из-за той группы сумасшедших и уродливых сук, но теперь они давно мертвы. Вот почему тебе лучше выйти отсюда немедленно. В противном случае, я буду бить тебя, пока земля не покроется твоими зубами». Услышав слова Каса, ангельские фениксы и даже девушка в желтом были в шоке. Суа Цзя был чемпионом королевского турнира в Академии Священного Света в возрасте 8 лет. На каком основании Кас должен бить его? Разве не наоборот? Суа Цзя сказал: «Я не искал мести, пока ты не покажешься. Ты действительно веришь, что ты можешь уничтожить меня?» Да Мэй сделала шаг вперед и с возмущением сказала: «Молодой господин, пожалуйста, позвольте мне бороться. Это из-за нас. Мы должны заступиться за молодого господина». Суа Цзя не мог не улыбнуться. Он знал, что фениксы тайно волновались по этому поводу все время. Вот почему Суа Цзя никогда не смел раскрывать личность этого парня. Теперь, когда этот ублюдок пытался выставить на показ свою силу, было видно, что он не знал смысла слова «смерть». Качая головой, Суа Цзя сказал с презрением: «Такая паршивая собака, как он, не стоит траты ци. Его можно убить и случайно, и неважно, кто это будет». Суа Цзя повернулся и посмотрел на девушку в желтом. Теперь, когда он узнал Каса, он также вспомнил личность этой девушки. В тот день он был избит именно потому, что посмотрел на нее. До сих пор Суа Цзя отчетливо помнил тот момент. В то время движения этой девушки были настолько легки и изящны, что казалось, она вот-вот взлетит в воздух. Суа Цзя было любопытно, как тело этой девушки было настолько гибким. Кроме того, движения ее ног тоже были странными. Хотя явно было похоже, что она движется вперед, она двигалась так быстро, что никто не мог разглядеть ее положение. Если пытаться бороться с ней, поразить магией ее будет трудно. Так как он был настолько очарован ею, он спровоцировал парня по имени Кас. В конце концов, Суа Цзя был избит. Можно сказать, что эта девушка была главной причиной его избиения. Дамэй наклонилась к Суа Цзя и прошептала: «Молодой господин, эта девушка номер один по красоте в Академии Священного Света. Най Фэлянь, маг элемента ветра, официально выпустилась в прошлом году». Суа Цзя понимающе кивнул и оглянулся. Было ясно, что Най Фэлянь, дочь этого толстяка, а Кас ее поклонник. Сегодняшняя ситуация усложнилась, но несмотря ни на что, Суа Цзя не позволит задолжать себе. Толстяк, казалось, нашел поддержку и самодовольно сказал: «Виконт Суа Цзя, я уже отдал все, что я должен. Что же касается другого, это мои личные активы. У меня нет никаких оснований отдавать их вам, извините». Толстяк полностью игнорировали Суа Цзя и небрежно подошел к девушке и Касу. Он высокомерно представил: «Я уверен, что Виконт Суа Цзя знает этих двух человек. Верно, это моя дочь, а это сын императорского маркиза, молодой господин Кас». «Маркиза?» Услышав толстяка, Суа Цзя, наконец, понял. Причиной уверенности толстяка был сын маркиза. В конце концов, у аристократов Суа Цзя был лишь незначительным дворянином, который только что вошел в круг самых высокопоставленных аристократов. Был еще граф, маркиз, герцог и принц над ним. Классы шли один за другим. Разница между уровнями была ясна. Пока Суа Цзя обдумывал это, Кас высокомерно сказал: «Как может какой-то виконт поступать так дико?» Суа Цзя зловеще улыбнулся. Волной руки активировался поток льда. Перед тем, как Кас смог даже среагировать, он плотно обвился вокруг него. Видя это, Кас запаниковал. Все произошло слишком быстро. Он даже не понял, что происходит. Как мог этот паршивец запечатать его льдом одним взмахом руки? Суа Цзя подошел к перепуганному Касу. Он правой рукой прикрыл свой зевок и мрачно улыбнулся. «В прошлом, когда ты меня ударил, я поклялся, что придет день, когда я отплачу тебе тем же в 100 раз больше. Приготовься, время пришло». Глава 196. Глядя на других свысока. Часть 2. Ой. Кас вскрикнул от страха. К несчастью для него, Суа Цзя не дал ему ни одного шанса выступить. Резким взмахом правой руки раздался ясный, громкий звук пощечины. Начав, Суа Цзя уже не мог остановиться. Чем больше он вспоминал унижение того времени, тем больше он чувствовал себя обиженным. Хотя Кас был огненным воином, его внутренняя боевая ци давно проржавела от холодного воздуха, эффективно забирая его способность к сопротивлению. Ударив Каса 10 раз подряд, рука Суа Цзя заболела, поэтому он неохотно остановился. У него не было другого выбора, хотя другая сторона пострадала, его руке тоже было неприятно, а Суа Цзя не был мазохистом. Суа Цзя остановился, затем повернулся, чтобы сказать Дамэй: «Отправь двоих, они должны ударить его 200 раз». Без какой-либо необходимости в команде Дамэй, группа девушек боролась за то, чтобы выйти первой. Каждая из них ударяла его дважды, а затем отступала, затем их сестры давали ему пощечину. Каждая из них хотела помочь молодому господину отомстить. Хотя фениксы не использовали боевую ци после долгих тренировок, их физическая сила уже была чрезвычайно велика. С добавлением жестких перчаток одежды фениксов, ранее красивое лицо Каса вскоре превратилось в кровавое месиво. Даже его собственная мать, вероятно, не узнала бы его. Видя это, толстяк забеспокоился, но не мог произнести ни слова. С другой стороны, Най Фэлянь полностью игнорировала это. Было видно, что у нее было не очень хорошее впечатление от Каса. Побьют его или нет, похоже, это не влияло на ее эмоции. Если Суа Цзя хотел ударить его, то пусть. Спустя какое-то время толстяк, наконец, опомнился и заорал: «Виконт Суа Цзя, вы слишком наглы. Вы знаете, кто он? Он старший сын маркиза Каруды. Если вы его обидите, вы действительно думаете, что сможете иметь возможность продолжать жить здесь?» С холодной насмешкой Суа Цзя покачал головой и сказал: «Не надейся на других. Даже если сам император стоял бы здесь, ты никогда не изменил бы мое мнение. Заруби себе на носу. Я никогда не отпускаю того, кто мне задолжал. Даже если это император». Фениксы, наконец, остановились. Хотя Суа Цзя приказал им ударить его 200 раз, Они ударили его раз 400. Кто просил этого ублюдка провоцировать эту группу сумасшедших? Видя, что голова Каса слегка деформировалась, а лицо было кровавым месивом, Суа Цзя сжалился над ним, и уголки его рта расплылись в улыбке. Ну и какой был в этом смысл? Зачем провоцировать меня без всякой причины? Я не доставляю проблемы другим. Тем не менее, ты решил выбесить меня. Пошел ты. Сказав это, Суа Цзя плюнул на тело Каса. Суа Цзя прикусил губу и повернулся к толстяку. Не пытайтесь подавить меня другими людьми. Это не сработает. Если кто-то провоцирует меня, он получит по заслугам. Даже если это были бы сами небеса, не говоря уже о простом маркизе. В моих глазах маркиз – кусок дерьма. Суа Цзя наклонил голову и сердито крикнул на фениксов. Чего встали? Разве ты не слышали приказ? Казните десятерых. Ангельские фениксы быстро вытащили десятерых человек из семьи толстяка. В тот момент, ранее молчавшая Найфа Лянь, наконец, заговорила. От имени наших отношений как одноклассников, могу ли я попросить тебя остановиться? Мне бы очень хотелось понять ситуацию. Что именно здесь происходит? Суа Цзя поморщился. Он был такой человек. Хотя он был беспощаден, он очень уважал отношения. Даже если они были только одноклассниками, он должен был ее уважить. Суа Цзя беспомощно вздохнула и сказал. Я думаю, что тебе лучше спросить своего отца. Услышав Суа Цзя, толстяк поспешно ответил. Я признаю, что я был неправ с самого начала. Я не должен был скрывать публичные записи от вас и отказываться отдавать их. Но я передал вам даже собственные вещи. Почему вы до сих пор требуете большего? Вы даже не оставляете мне средств на гроб? Мне ведь нужно содержать свою семью. Суа Цзя фыркнул и презрительно сказал. Забудь, неважно, насколько жалко ты звучишь, я не передумаю. Посмотри сам. Только ювелирные изделия на твоих маленьких женах уже стоят 100-200 миллионов. Сколько еще ты хочешь сохранить? Выражение лица Суа Цзя похолодело. Как дворянин, ты эгоистичен, и ты использовал государственные средства для собственных целей. Кроме того, ты использовал власть дворянина для личной выгоды. Я не обезглавил тебя и трижды давал шанс. Тем не менее, снова и снова, ты продолжал обманывать меня. Как я могу позволить тебе жить? Повернувшись, Суа Цзя сердито сказал девушке в желтом. А ты, разве ты не знаешь, что ты носишь? Позволь мне сказать, на этот набор не хватит даже 5 миллиардов. Ты действительно думаешь, что ничтожной зарплаты твоего отца достаточно, чтобы приобрести такую драгоценную экипировку элемента ветра? Выслушав вопросы Суа Цзя, выражение лица Найфа Лянь, наконец, изменилось. На самом деле, как лидер пограничной станции, охраняющий форт, толстяк не может получать большую зарплату. Он не смог бы купить и одной части из набора экипировки, не говоря уже обо всем наборе. Однако, ее драгоценности, посох и магическая мантия были сказочной экипировкой. Это на самом деле далеко превзошло пределы власти отца. Увидев ожесточение Суа Цзя, толстяк взмолился. «Вы безрассудны. Эти сокровища захватили мои солдаты. Это мои активы. Вы не можете забрать их ПФФ». Гневно фыркая, Суа Цзя возмутился. «Кем ты себя возомнил? Божество или бог войны? Думаешь, ты один можешь получить все?» Суа Цзя повернулся и яростно уставился на Найфа Лянь. «Не говори мне, что ты ничего не знаешь. На самом деле, каждый предмет на твоем теле покрыт кровью бесчисленных солдат. Эти солдаты служили стране. Они не продавали свои жизни твоей семье. Результаты их тяжелой работы относятся только к стране, а не к тебе». Челюсть толстяка отвисла, он не мог ничего сказать. Суа Цзя был прав. Если бы он не опирался на солдат, рискующих жизнью и здоровьем, а полагался бы лишь на себя, он бы не смог получить все, что имел сейчас. Глава 197. Отстоял свое. Часть 1. Поразмыслив некоторое время, Суа Цзя сказал, все хотят денег, но их нужно заработать собственным трудом. Такие люди, как вы, паразиты. Несмотря ни на что, я не позволю вам проливать кровь и пот тех солдат. Уходите. Найфа Лянь вдруг подняла голову, ее глаза ярко сияли, она сказала. Так ты говоришь, что эти деньги были бы более уместны в твоих руках. В чем разница между тем, будут они у нас или будут они у тебя? Фыркнув, Суа Цзя махнул левой рукой. Мгновенно две карты, светящиеся ярким, фиолетовым светом, появились в его руке. Он сказал, вы думаете, что меня волнует такая небольшая сумма денег? Что? Толстяк и Найфа Лянь одновременно в шоке вскрикнули. В общей сложности в мире было лишь 100 аметистовых карт, и эти карты были эквивалентны 100 миллиардам золотых. Суэ Цзя чувствовал удовлетворение от шокированных лиц людей. Будто выполняя трюк, он вытащил 5 таких же карт из своего межпространственного кольца. Он остановился лишь тогда, когда уже не мог держать их все в одной руке. Видя большую кучу карт в руке Суэ Цзя, все присутствующие могли сказать, что это далеко не все, что есть у Суэ Цзя. У Инга, безусловно, было много других карт в межпространственном кольце. Другими словами, общие активы Суэ Цзя вероятно превысили бы 500 миллиардов. Суэ Цзя посмотрел на толстяка и на Фэ Ляня и сказал, «Я не прикарманил ни цента ваших денег в мой собственный бумажник. Это слишком позорно. Я предпочел бы украсть, чем стать пиявками, как вы. Я хочу потратить все деньги на солдат, а также форт. Кроме того, я также планирую инвестировать много своих денег в это место. Вам нет необходимости пытаться спорить со мной в этом отношении». Выражения лиц этих двоих коренным образом изменились, они не проронили ни единого слова. Суэ Цзя уже доказал, что он ему хватает денег. Он хотел лишить их каждого цента только потому, что он отказывался смотреть, как два человека убегают с деньгами, заработанными потом и кровью солдат. Найфа Лянь искренне сказала, «Хорошо, должна признать, ты стоишь на стороне справедливости. Мы можем отказаться от всех наших активов, однако мы надеемся, что ты сдержишь свое слово и отпустишь всех наших людей. Нет проблем», — твердо кивнул Суэ Цзя, «я не убиваю без веской причины. Если вы отдадите все свои активы, я сразу вас отпущу». Найфа Лянь удовлетворенно кивнула. «Хорошо, отец, сдай все свои активы. Эти вещи изначально не наши, нет». В смятении воскликнул толстяк, «это невозможно. Я не могу отдать все. После того, как я потеряю все свои деньги, как я буду содержать такую большую семью? Без денег, как я найму телохранителей? Вы не знаете, но у меня слишком много врагов. После того, как я потеряю власть, я встречу трагический конец ПФФ», усмехнулся Суэ Цзя. «Если ты знал, что это произойдет, почему ты делал то, что делал раньше? Если бы не твоя жадность, чтобы красть у своих же соотечественников, ты бы попал в такую ситуацию. У тебя нет выбора. Ты не имеешь права забирать богатство, полученные потом и кровью солдат. Даже если бы я сжалился над тобой, у меня нет никакой возможности помочь тебе. Сделать это самому будет эффективнее, чем просто просить меня о помощи». Затем он повернулся к группе членов семьи. «А вы, ребята, снимите все драгоценные камни на вашем лице. Я могу лишь оставить вас в живых. Даже не мечтайте уйти с деньгами». Суэ Цзя повернулся к Найфа Лянь. «А ты должна оставить свою экипировку и сокровища. Так как мы одноклассники, я не стану спрашивать с тебя плату за использование дома». И горько улыбнулась, когда подошла к Суэ Цзя и сказала, «Пожалуйста, молодой господин, она девушка, к тому же, очень красива. Как вы можете быть настолько беспощадны?» Суэ Цзя надулся и ответил, «Как то, что она девушка и она красива, связано со мной? По-моему, она просто человек, который ничем не отличается от всех остальных. Не могу понять, почему я должен относиться к ней по-другому». Да Мэй была приятно удивлена, но также и ошарашена этими словами. Этот мальчишка явно не поддался на чары красавицы. Его сердце по-прежнему посвящено Да Мэй. Однако как джентльмен, как он мог быть таким жестоким с девушкой? Найфа Лянь пожала плечами и сказала, «Даже если бы ты не попросил, я бы все равно не стала носить эту экипировку дальше. Если это не должно быть моим, я не буду за это цепляться». Она протянула руки, бросая свой посох на стол. Затем она сняла серьги, ожерелье, кольцо и желтую одежду. Суэ Цзя признательно посмотрел на нее. Его восхищал ее характер, а не ее внешний вид. Суэ Цзя повернулся к толстяку и сказал, «Хорошо, твоя очередь. Сдай все свои сбережения и сокровища, и все можете уходить». Толстяк насупился. Он знал, что у него нет других вариантов. Если он не отдаст, сегодня настанет его конец. Ему не придется ждать своих врагов, Суэ Цзя убьет его до этого. Толстяк поднял правую ногу и открыл тайник на дне его обуви. Он вынул кусок овчины и неохотно передал ее Суэ Цзя. «Это карта спрятанных сокровищ, также там указаны другие мои поместья в разных городах». Убрав карту сокровищ в кольцо, Суэ Цзя махнул рукой и сказал, «Хорошо, так как вы отдали все, я вас больше не побеспокою. Вы, ребята, все свободны». Толстяк открыл рот, но не сказал ни слова. Он просто немо вернулся на свое место с безжизненным выражением лица. Когда Найфа Лянь увидела выражение лица своего отца, Она чуть не заплакала. Как мог ее великий, неуступчивый отец так пасть духом? Увидев, что толстяк не желает уходить, Суа Цзянь поморщился и заявил: «Хорошо, я уже сказал, что вы, ребята, можете уходить. Или вы хотите, чтобы я лично вас проводил?» «Ха-ха», — толстяк с горечью сказал. «Викон Суа Цзянь, куда я пойду? Мир настолько велик, но в нем нет места для меня. Вы можете убить меня прямо сейчас. Я лишь могу умолять вас позаботиться о моей семье». Толстяк обернулся и посмотрел в сторону Найфэлянь. «Анянь, отец не сможет позаботиться о тебе. К счастью, ты уже отучилась и теперь можешь позаботиться о себе. Отец ни о чем не жалеет». Отец, услышав толстяка, гордая Найфэлянь, наконец, не в силах вынести этого больше, закричала от горя. Она знала, что после потери своей власти и всего имущества, ее отец достиг своего конца. Толстяк закрыл глаза от боли, когда он сказал дрожащим голосом: «Викон Цуа Цзя, хотя я совершил много плохого за мою долгую защиту империи, пожалуйста, помогите мне позаботиться о семье». Толстяк вдруг поднял руку с кинжалом и опустил его себе на грудь. «Господин, отец», — увидев эту сцену, все члены семьи, а также Найфэлянь одновременно завопили. Тем не менее, никто не пытался остановить его. Все знали, что он уже принял решение. Несмотря на то, что они скорбели, они не пытались остановить его, потому что хотя он не был хорошим человеком, он все еще господин в семье. Глава 198. Отстоял свое. Часть 2. Все смотрели, как толстяк собирается себя убить. Внезапно раздался ясный звук удара. Толстяк почувствовал, как в его руке осталась только рукоятка. Озадаченный толстяк открыл глаза и посмотрел на оставшуюся рукоять. Что касается лезвия, оно отлетело в сторону. Он поднял голову и с сомнением посмотрел на Суа Цзя. Суа Цзя чувствовал противоречие. Он не совсем хотел наблюдать, как толстяк умирает. Несмотря на то, что он ненавидел его за обман, он все еще был отцом его одноклассницы, даже если их связывало только то, что они учились в одной академии и не были знакомы друг с другом. Толстяк мучительно произнес: «Викон Цуа Цзя, я по общему признанию не должен жить, но вы хотите сказать, что я даже не имею права умереть? Или вы хотите наказать и терзать меня дальше?» Суа Цзя горько улыбнулся, покачал головой и сказал: «Умрешь ты или нет, меня не касается. Однако на каком основании ты просишь меня позаботиться обо всех твоих женах? Посмотри на них, их более 100 человек. Как я могу смотреть за всеми?» Толстяк безмолвно стоял. «Верно, Суа Цзя не обязан заботиться о них, и у него нет возможности. Более 100 человек действительно слишком много». Толстяк посмотрел на каждого из близких ему людей и почувствовал мучительную боль. Он знал, что, если они последуют за ним, у них нет будущего. Это было неизбежно. В прошлом он часто заставлял солдат прикрывать лица и грабить других, независимо от того, были ли это иностранные торговцы или местные. Можно сказать, теперь у него повсюду были враги. До этого у него были власть и силы, поэтому они, естественно, не могли ничего ему сделать. Но теперь у него не было ни денег, ни власти, поэтому его враги будут его искать. Он хотел умереть, но его жена и дети тоже не захотят жить. Теперь все поняли смысл сказать: «Вырывать сорняки с корнем». Суа Цзя спокойно сказал: «Легко умереть. А вы еще хотите, чтобы я присмотрел за вашей женой и детьми? В частности, своя драгоценная дочь является самой красивой в Академии Священного Света, и она также сильна. Скажи, ты думаешь, что если я затравлю тебя до смерти, я сохраню жизнь твоей семье и просто буду ждать, когда они смогут отомстить мне за тебя?» Каждый резко вдохнул. «Верно, чтобы избавиться от сорняков, приходится вырывать их с корнем, или же простой весенний ветерок отрастит их. Если толстяк сейчас умрет, Найфэлянь будет мстить Суа Цзя. С ее красотой и умом, кто знает, как много разрушений она может принести». Все знали, что либо они должны уйти, либо умереть здесь, закончив все это. В противном случае, Суа Цзя не сможет мирно управлять здесь. Если отложить других в сторону, мать Суа Цзя была на пенсии в Священном Свете. Если ее обнаружат наемники, что случится? Через некоторое время толстяк поднял голову и глубоко вздохнул. Было ясно, что теперь он может только попытать удачу. Он должен был увести свою семью. Где и когда они умрут, будет зависеть от судьбы. Толстяк угрюмо повернулся и вывел всех членов его семьи из зала. Они вышли и двинулись в столицу. Найфэлянь окинула Суа Цзя сложным взглядом, а потом молча поплыла к двери со своей странной техникой. Она быстро исчезла за дверью. Видя, что все ушли, Суэ Цзя облегченно вздохнул, а затем приказал Дэ Мэй: «Отправь людей, чтобы проверить, что они будут делать после ухода. Не дайте что-нибудь случиться с ними, и не позволяйте им раздувать новые проблемы». «Хорошо», Дэ Мэй улыбнулась и кивнула, потом повернулась и крикнула: «Группа номер 2, догоните этих людей и проследите за ними. Не позволяйте им столкнуться с какими-либо проблемами, и не позволяйте им подстрекать кого-то. Доложите ситуацию». После ее команды, 6 фениксов быстро умчались. Суэ Цзя повернулся и посмотрел на трупы, которые заполнили зал. Затем он использовал свидетельство о командовании и приказал большой группе подчиненных солдат расчистить комнаты. Нужно было убрать так, чтобы не осталось ни малейшего запаха крови. Наконец, зал восстановили в исходное состояние. Он был роскошный и чистый. Суэ Цзя комфортно уселся в большое кресло, и внутренне оценили вкус толстяка. Это был первый раз, когда Суэ Цзя сидел в таком удобном кресле. Только тогда пришли новости. Толстяк был перехвачен на въезде в город, преступниками были солдаты-рабы. К счастью, с помощью шестикрылых фениксов, группа плавно покинула город. Суэ Цзя кивнул головой и, наконец, расслабился. Так как они уже покинули город, все, что случится с ними, отныне не будет иметь никакого отношения к Суэ Цзя. Подумав немного, Суэ Цзя приказал группе из 6 фениксов немедленно вернуться. В то же время, Суэ Цзя плотно закрыл городские ворота, не позволяя никому входить или выходить. Приказы Суэ Цзя сейчас были превыше всего. В таком удаленном месте, любые центральные силы не смогут добраться до него. Даже приказы императора здесь не так сильны. По крайней мере, так было для шестикрылых фениксов. И весь город Рассвета в пределах их юрисдикции. Как и следовало ожидать, толстяк не стал проворачивать свои трюки. Он отдал все свои активы и ресурсы. В течение следующих 2 дней Суэ Цзя, сидя в большом кабинете, изучал город Рассвета. В городе было 100 тысяч солдат-рабов, 10 тысяч человек в постоянной армии, 50 тысяч наборов оружия и брони и 100 тысяч наборов припасов армии. Были и другие ресурсы, но они были незначительными для Суэ Цзя. Остальные вещи были в основном ветхими домами, то, что не интересовало Суэ Цзя. Пока он был увлечен организацией, одна из фениксов постучала в дверь. С позволения Суэ Цзя, она быстро вошла и громко объявила: «Молодой господин Суэ Цзя, толстяк и его семья вернулись». «Что? Вернулся? Какой толстяк?» — спросил Суэ Цзя с сомнением, до сих пор просматривая документы. Девушка улыбнулась и сказала: «А какие еще тут были толстяки, помимо того, который был изгнан из города вами всего 2 дня назад?» «О!» — кивнув, Суэ Цзя твердо сказал: «Разве я не говорил им уходить? Почему они вернулись? Иди и скажи им, что я уже оцепил город, так что никто не сможет войти или выйти». Услышав Суэ Цзя, феникс горько улыбнулась и сказала: «Я уже сказала. Тем не менее, эта девушка продолжает использовать свой статус в качестве одноклассницы и просит встречи с вами. Она сказала, что у нее есть что сказать». Это, поколебавшись, Суэ Цзя беспомощно встал и сказал: «Хорошо, в таком случае, я встречусь с ней». Суэ Цзя встал и направился к двери. Вскоре Суэ Цзя и феникс прибыли за городские воротами. Когда они выходили, они увидели, что число людей было лишь чуть больше 50. Все они были покрыты пылью и ранами. Что особенно привлекло внимание Суэ Цзя, это то, каким изможденным стало выражение лица Найфэ Лянь. Ее тело тоже было покрыто кровью. Было видно, что в течение последних 2 дней они подверглись нападению. Она сказала: «Пожалуйста, студент Цзя Суэ, открой городские ворота и впусти нас. Они скоро нас догонят». «Они?» — Суэ Цзя с подозрением нахмурился и спросил: «Кто гонится за вами? Что происходит?» Услышав Суэ Цзя, Найфэ Лянь с тревогой обернулась и посмотрела на дорогу, а затем взмолилась: «Это группа воров, они нас преследуют. Пожалуйста, я прошу тебя, открой городские ворота и впусти нас». Суэ Цзя покачал головой: «Нет, это форт, а также мой дом. Я не могу позволить группе людей, враждебно настроенных по отношению ко мне, войти. Ты должна знать, что твой отец все еще имеет влияние на солдат здесь. Я не хочу рисковать. Надеюсь на понимание». Глава 199. Солдаты-рабы, часть 1. Услышав Суэ Цзя, люди за пределами города вдруг замолчали. Они все знали, что Суэ Цзя волнуется не без оснований. Толстяк был здесь, в конце концов, около 40 лет. Он обосновался здесь достаточно глубоко. Если позволить ему войти в город, он может спровоцировать солдат на бунт. Тогда, неважно, насколько силен Суа Цзя, он, скорее всего, утеряет силу и будет вынужден уйти. Подумав, толстяк за пределами города, наконец, сказал: «Тогда как насчет этого? Я не войду в город. Вы можете позволить членам моей семьи войти? Они невиновны». Суа Цзя холодно покачал головой и мрачно улыбнулся. «Почему ты снова предлагаешь такое? Если я запрещу тебе войти и воры тебя убьют, то твои жены и дети, несомненно, будут мне мстить в будущем. Не то, чтобы я не хотел вас всех впускать, но подумай об этом. Если бы ты был на моем месте, ты бы впустил меня». «Хорошо», — яростно стиснув зубы, Най Фэлянь решительно сказала: «Студент Суа Цзя, скажи, что мы должны сделать, чтобы ты впустил нас?» Суа Цзя беспомощно покачал головой в ответ и сказал: «На самом деле, я бы хотел вас впустить, но моя мудрость подсказывает мне, что позволить вам войти – это нарваться на неприятности. На данный момент, даже я растерян. Не поможешь мне придумать решение?»